Глава 28. Липа. «Да говоришь ты уже! Невыносимый мужчина! Аж бесит!» Смотрит своими глазами серо-буро-козявчатыми. Так бы и дала ему. По лбу. Но вместо этого я с видом человека, обладающего крайней степенью достоинства, выложила яичницу на тарелке, как заправская официантка накрыла на стол и подала главное блюдо. Этому меня учили тоже в институте. У нас там вообще многопрофильное обучение весьма. Жаль, на выходе один диплом, а не целый список. А то я и строить умела, и официанткой, и уборщицей высшего класса. Хоть свое клининговое агентство открывай. Жаль, без вложений такое себе. Но это я отвлеклась. Вопрос был задан, а вот этот невозможный мужчина не торопился с ответом. Ах ты ж, нехороший человек. Но вот он, наконец-то, сжалился. Спешу разочаровать, Олимпиада. Дело в том, что как человек, делающий карьеру в политике, я дальновиден. Ну и у меня есть деньги благодаря бизнесу. Я живу в этом районе, вижу, в каких условиях работают люди, и считаю это несправедливым. Не такие уж великие деньги, тем более с таким скромным заказчиком. И он подмигнул мне. Открыла рот от удивления. Вот это он загнул. Да еще и в 6 утра. Как у него мозг такую умную мысль выдал, да еще и на голодный желудок. Может, это последствия занюхивания какашек? Ты так смотришь на меня, как будто я тебя заставил ребус решать. Усмехнулся он. Фыркнула. На голодный желудок я такое обдумывать не хотела. Села за стол и отправила кусок яичницы в рот, методично пережевывая. Как-то прям человеком себя чувствуешь в такие моменты. Оглянулась. Я в красивой квартире, за модным столом, с едой. Кстати, еду приготовила сама, что тоже редкость. Из дорогих, качественных продуктов. Да я такие яйца по 100 рублей, типа деревенские в Семерочке, за километр обходила. Буржуйские. И сыр итальянский. Даже помидорки те какие-то органические. И посуда красивая такая, белоснежная, с пупырышками. Даже странно, что у мужчины есть такая красота. Обычно у них максимум белые тарелки или из темного стекла такой наборчик. Задумалась. Анализируя сказанное, можно было сделать один вывод, и мне он совершенно не нравился. Даже вкус яичницы не давал возможности отвлечься от понимания. Грустно резюмировала. Пожалел меня, короче. Я? Что? Нет. Здесь же не о жалости речь, просто когда есть такая возможность... Давай, давай, заливай кому хочешь. А я все-таки уже 4-й год участковой работаю. В людях и мотивах разбираться умею. И знаешь, что я тебе скажу? Грозно завершила свою речь я многозначительной паузой. Лёшка-то притих и настороженно уставился на меня. Понимала его настрой и в душе искренне веселилась. Сразу видно, что человек неплохо изучил мой характер. «Я тебе скажу, что это лучше, чем если бы ты возжелал меня, а я потом вынуждена была бы в твоем сексуальном рабстве полгода чахнуть». Он подавился и не удержался. Заржал так, что даже еда изо рта повылетала. Вот тебе и все воспитание, вот тебе и белая кость. Ну, совершенно нет управы на таких мужчин. Захихикала. Немного успокоившись, он покачал головой и взглядом так и сверлил меня немым вопросом. И что же с тобой такое делать? Зато потом неожиданно выдал. Поверь, Олимпиада, если бы ты была у меня в сексуальном рабстве, да еще и полгода, то скучать мы бы с тобой не стали. Настала моя очередь давиться наивкуснейшим чаем. Чуть через нос не пошло все, а я такой классный продукт переводить не хотела. Взглянула на него из-под лобья, качая головой. Ты, Лешек, сейчас напоминаешь мне большой шкаф, который очень громко падает. Но на этом все. В его глазах появился странный блеск. Что-то мне подсказывало, что мужчина сейчас сделал охотничью стойку. Не к добру. Я такое наглое заявление просто не имею права оставить без реакции. Ага, твою реакцию я еще в самый первый вечер прочувствовала. Давай только не пугай пуганого, ладно? Глаза свои загребущие угомони. Не для того мама ягодку растила. Я сама думала про то, лишь бы не покраснеть, как рак. Лишь бы не спалиться с тем, что я сейчас смущена до самого максимума. Прятаться за шутками — наше все. Расслабьтесь, товарищ лейтенант. Я еще в своем уме, чтобы посягать на честь девушки с пистолетом. Это может быть опасно для здоровья и все такое. Так что не переживаем и доедаем яичницу. Мне уже скоро ехать надо. Тебя, кстати, куда подбросить, до отдела? Угу, промычала я. Вот вроде пошутили оба, а осадочек странный остался. Такой какой-то двусмысленный, немного неприятный. Потому как по глазам же видела, каждый подумал о своем. Самом пошлом, самом страшном и таком вот ниже пояса, короче. Хотя, как сказала бы моя бабуля, каждый рассуждает в меру своей распущенности. Судя по всему, во мне этой распущенности было весьма и весьма. Ну да ладно. Следовало собраться. Мне еще сейчас объяснять волшебное избавление нашего отдела от дела о какашках.